Новый король Иаков I не замедлил известить Бориса о соединении Шотландии с Англией и писал: «Наследовав престол моей тетки, желаю наследовать и твою к ней любовь». Посол Иакова Фома Смит в октябре 1604-го, представив Борису в дар великолепную карету и несколько сосудов серебряных, сказал ему, что король английский и шотландский, сильный воинством морским и сухопутным, еще сильнейшей любовью народную, только одного московского венценосца просит о дружбе, ибо все иные государи европейские сами ищут в Иакове. Что он имеет двоякое право на сию дружбу, требуя оной в память великой Елисаветы и своего незабвенного шурина датского герцога Иоанна, коего царь любил столь нежно и столь горестно оплакал. Борис сказал, что ни с одним из монархов не был он в такой сердечной любви, как с Елисаветою, и что желает навсегда остаться другом Англии. Сверх права торговать беспошлинно во всех наших городах, Иаков требовал свободного пропуска англичан через Россию в Персию, в Индию и в другие восточные земли для отыскания пути в Китай, ближайшего и вернейшего, нежели морем около мыса Доброй Надежды, к обоюдной пользе Англии и России, изъясняя, что драгоценности, перевозимые купцами из земли в землю, оставляют на пути следы золотые. Бояре удостоверили посла в неизменной силе милостивых грамот, данных царем гостям лондонским, но объявили, что жестокая война пылает на берегах Каспийского моря, что Аббас приступает к Дербенту, Баке и Шамахе, что царь до времени не может пустить туда англичан для их безопасности. С таким ответом Смит выехал из Москвы 20 марта 1605-го. Уже не было речи о государственном союзе Англии с Россией. Одна торговля служила твердую связью между ими, будучи равно выгодную для обеих. Предпочтительно благоприятствуя сей торговле, как важнейшей для России, Борис не усомнился, однако, ждать и немецким гостям права новые –